В группе случайных игроков только влиятельная персона, имеющая высокий статус или известность, может выступить против донатеров и будет сожалеть, если его персонаж будет уничтожен. Я думаю, я уже мало похожа на человека, потому что сожалею о своем игровом персонаже больше, чем о родителях. Неважно, с фактом не поспоришь. Будут ли мои родители горевать из-за того, что я умру? Неважно. Даже если бы мы поменялись местами, я не думаю, что горевала бы из-за своего ребенка. Скорее бы. Для меня это было бы больше проблемы затрат на погребение. Некоторых людей это может разозлить? Ну и что? Поскольку не доставляю вам неприятностей, это ваше дело. Я так думаю. Проблема для родителей? Неудачно, что я инвестировала деньги в акции на имя моих родителей. Каждый месяц я вносила определенную сумму денег на свой счет. Вам нужно набить руку и принять на себя риски. Тогда точно можно зарабатывать на акциях. Так что я жила, не завися от моих родителей. Я никогда не доставляла никому никаких неприятностей. Поэтому не хочу ничего слышать от других. В данный момент все это не имеет значения. Так что я скажу так. Сидеть дома – это круто!